Молчание их полно зловещей печали. Огни догорели, и в душу Опочинина крадется леденящая догадка, что эти огни зажглись не для него. Но кто этот таинственный враг, чья тень упала на их дорогу? Кому были эти жгучие ласки, эти бурные вздохи, эта высоко поднявшаяся волна страсти? У него нет лица. Лишь шаги его звучат где-то вдали, за гранью видимого и познаваемого. И в грозном звуке этих шагов оба они отчетливо слышат. Конец, конец, конец. Утомленного жизнью и ее наслаждениями, Опочинина всегда умиляла в Надежде Васильевне чистота ее инстинктов, ее наивный, почти религиозный культ жизни. Всеми фибрами любя эту жизнь, она опьянялась ее дарами, с душой развернувшейся, как пышный цветок. Все ее радовало: луч солнца, краски заката, пляска снежинок в метель, зима и весна, первые цветы и красочная оргия осени. Ее радовал лай собачки, нетерпеливое мычание любимой коровы на хуторе, ржание лошади, просящейся на волю, озабоченная суета птичника. Все эти голоса находили живой отклик в ее душе. Движение и покой, церковь, кухня и роман, и повседневность – из всего она умела извлекать радость. Даже чашку чая она умела пить как-то вкусно. Она, как дитя, наслаждалась сладким. В ней было много детского и непосредственного. В чудесном многообразии форм она так тонко улавливала единство жизни. В этом, быть может, и больше даже, чем в ее талантливости и темпераменте, была ее сила, ее очарование. После первого бала Верочки Надежда Васильевна резко изменилась. Куда делась ее ровность, ее ясность, жизнерадостность? Нервный подъем на сцене вызывал нередко странный упадок сил. Она плакала неизвестно от чего, раздражалась неизвестно на что. В сущности, она была такой же и прошлый год. Но эти периоды хандры были короче. Опочинин объяснял себе эту неровность женской болезнью, от которой Надежда Васильевна продолжала лечиться теплыми ваннами. Сама она объясняла ее тревогой за судьбу Верочки. «Чего же так бояться за нее?» – дивился Опочинин. «Выйдет замуж? Ах, мне кажется, что я не доживу до этого». Опочинин невольно смеялся, он знал, какой у нее могучий организм. «Полно, Надя, ипохондрия тебе не к лицу». Она сердилась и гнала его. Один раз, когда, засидевшись вечером, он обнял ее и робко искал ее губ, она резко отстранилась. Он ничего не спросил, не шевельнулся. Только сидя на диване, как бы опустился всем телом и остался так, не поднимая головы. Она опомнилась, оглянулась, обняла его. «Ты разлюбила меня», — кротко сказал он. Не спросил, а сказал, как о чем-то совершившемся. И она вздрогнула, с отчаянием прижалась она к нему. «Нет-нет, не обращай внимания». Это все нервы. Она удвоила свою нежность, свои ласки. Но чуткий Опочинин уже не дался в обман. Он слишком хорошо знал женщин. «Все кончено», — отчетливо сказал он себе. Один раз он приехал поздно и неожиданно с какого-то заседания. Он застал ее опять в слезах. Это становилось хроническим. На все расспросы она отвечала только «тоска». Она лежала на кушетке, он сидел рядом в кресле, пожимая ее инертную руку. Вдруг она сказала: «Старость идет, Павел Петрович, никуда от нее не спрячешься». Она всегда наедине звала его Павлушей, и это имя казалось ему таким задушевным. Так тепло звучало оно в ее устах. Павел Петрович она говорила только на людях и когда сердилась. теперь наряду с такими печальными мыслями и настроениями, это Павел Петрович прозвучало как-то зловеще. И он не засмеялся, не стал ни вышучивать ее, ни утешать. Ах, ему так знаком был этот ужас перед неизбежностью.